царевна в подземном царстве. В некотором царстве, в некотором государстве жили-были царь и царица. Вырастили сына молодца и дочь, красавицу царевну. В лихую годину заболели оба, да и померли. Перед смертью наказали сыну, чтобы не оставил сестру без присмотра, позаботился о ней. Похоронили царя и царицу. Стал царевич раздумывать, как бы царство за собой оставить, не делиться с сестрой. Замуж ее отдать тоже приданое потребуется. И вот додумался царевич, позвал сестру и говорит: «Батюшка с матушкой завещали мне позаботиться о тебе. Вот я и решил, останешься во дворце, будешь моей женой». Сказал, как отрезал. Пошел к попу требовать, чтобы тот обвенчал их с сестрой. Царевна младше была, испугалась гнева брата, согласилась. Сидит у себя в комнатке, плачет. Поставила перед собой куколок своих любимых и спрашивает: «Куколки, подружки мои, что мне делать?» Вдруг первая из них отозвалась: «Отчего печаль, царевна, на лице твоем? Почему плачешь, подруженька?» «Куколки, подруженьки, брат меня, сестру свою, замуж берет». Тут третья куколка свое слово говорит: «Земля откроется, сестра на тот свет уйдет». Страшно стало царевне, не хочется умирать, а тут и брат стучит в дверь: «Готова к венчанию?» «Нет, братец, не готова, одеться надо». Три раза подходил к двери братец, стучал да требовал, чтобы поторапливалась. В четвертый раз стал ломать дверь запертую. Царевна заплаканная еще разик позвала своих куколок: «Куколки, подруженьки, ку-ку!» Первая откликнулась: «О чем печалишься?» Тут вторая сама ответила: «Брат сестру берет». А третья свое: «Земля откроется, сестру возьмет». Тут земля и впрямь расступилась, а царевна в подземном царстве очутилась. Ворвался брат, а сестры нет, комната пуста. Так и остался он во дворце один. Царевна же, оказавшись в подземном царстве, пошла по дороге. Долго ли, коротко ли, только дошла она до огромного раскидистого дуба. Видит она дупло большое в дубе. Забралась в него и уснула. Проснулась и обнаружила, что превратилась в старуху древнюю. Подивилась чуду и пошла дальше. За холмом увидела прекрасный дворец, богато убранный как снаружи, так и внутри. Зашла царевна-старуха во дворец и попросилась в работницы. «Да какая же из тебя работница?» — подивился приказчик. «Ладно, ступай на кухню, будешь печь растапливать». Царь подземного царства страной правил, а сын его холостой гулял да развлекался. Однажды в воскресенье собрался царевич в церковь, приказал старухе гребешок подать. Показалось ему, что слишком медленно она это сделала. Рассердился царский сын, ударил старуху по щеке, потом развернулся и в церковь поехал. Царевна пошла к дубу, в дупле которого она оставила свое молодое обличье. Забралась снова в дупло и вышла из него юной и прекрасной девушкой. Царевна отправилась в ту церковь, где собирался молиться обидевший ее царевич. Когда он увидел прекрасную незнакомку, то не удержался и стал расспрашивать о ней слуг. Никто ничего о ней не мог рассказать, ее видели тут впервые. Только один старик поведал лакею, что девушка из города со странным названием Бита Гребешков. Царевич вернулся домой, развернул свои карты, но такого города на них не нашел. Однажды царевич снова ударил старуху, что печь топила на кухне. Только теперь запустил в нее сапогом, не угодила чем-то. В воскресенье царевич по привычке поехал в церковь. Зашел и снова увидел красавицу. Послал лакея разузнать, все-таки откуда прекрасная незнакомка. Видимо, тронуло его сердце гуляки и ловеласа. Только вернулся лакей с еще более странным названием города, в котором будто бы живет девушка. Хозяин. Старик-бродяга говорит, что эта красавица избита Сапогова. Снова царевич пытался найти на картах странное название города и не нашел, конечно. Стал придумывать, как же все-таки отыскать приглянувшуюся ему девушку. Даже надумал, если отыщет ее, жениться. Думал, думал и придумал. Приказал в церкви, куда молиться ходит сам и куда девушка всегда приходит, налить расплавленной смолы. И стал с нетерпением ждать воскресенья. Отправился в церковь царевич заранее. Встал в укромном местечке и стал наблюдать. Пришла красавица, встала на свое обычное место, не заметив разлитой смолы. Когда служба закончилась, незнакомка попыталась уйти, но смола крепко держала один из ее сапожек. Оставила она этот сапожок, ушла в одном. В дупле обратилась в старуху, но так в одном сапоге и во дворец вернулась. А во дворце переполох. Царевич приказал примерять всем девушкам этот сапожок, что прилип к смоле в церкви. Целый год гонцы все царство переворачивали в поисках хозяйки сапожка, никому не подходит и все тут. Сидел как-то царевич в кресле. Грустный, чуть не плача, попросил старуху, что печь растапливала, примерить сапожок. Любовь, что овладела сердцем царевича, изменила его характер. Перестал он грубить руками махать. Видит царевна, что совсем иссох от тоски парень. Не стала даже спрашивать, о чем тоскует царевич. Знала, подошла к нему. «Давай сапожок, царевич». Выпустил он сапожок из рук. Старуха взяла да обула, точно на ее ногу обувка была. Вскочил царевич, да давай ее расспрашивать. Взяла старуха его за руку и к дубу повела. Влезла в дупло старуха, а выбралась из него девица-красавица. Рассказала царевна, как брат хотел ее обидеть. Обнялись царевич с девушкой. На свадьбе народу было не сосчитать. И я там был. Мед, пиво пил, по усам текло, да в рот не попало.